Йоганн Вольфганг Гёте. Страдания юного Вертера. Читает Константин Корольков. Книга первая. С усердием и заботливостью собрал я все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера, и предлагаю ныне на суд читателей, нисколько не сомневаясь в том, что примут они сию повесть с благодарностью. Ум и сердце моего героя не могут не вызывать в них любви и восхищения, а судьба — слез сострадания. Те же, кому ведомы искушения и муки, выпавшие на долю бедного Вертера, да почерпнут утешение в печальной участи его. Книжка же сия да заменит им друга, коль скоро не смогли они обрести оного по воле рока или по собственной вине. 4 мая 1771 года. Как рад я, что уехал. Драгоценный друг мой, что за загадка сердца человека? Оставить тебя, столь любимого мною, тебя, с кем был я неразлучен, и радоваться. Ты простишь меня, я знаю. Ведь все иные мои привязанности словно нарочно посланы были мне судьбой, чтобы поселить в моем сердце страх и смятение. Бедняжка Леонора! Однако я не чувствую за собой вины. Разве виноват я в том, что пока свои нравные прелести ее сестры доставляли мне приятное развлечение, в этом бедном сердце зарождалась страсть? И все же, так ли уж я безгрешен? Разве не питал я вольно или невольно хрупкие ростки ее чувства? Разве не находил для себя некую отраду в искренних проявлениях души, кои столь часто служат нам источником веселья, не заключая, однако, в себе ничего смешного? Разве не был я... О, что за создание человек, коему дано судить самого себя? Но я исправлюсь, друг мой, непременно исправлюсь, обещаю тебе, что не стану более вновь и вновь пережевывать все мелкие огорчения и неприятности, что преподносит нам судьба, как поступал я прежде. Я буду наслаждаться сегодняшним днем. Вчерашний же пусть остается в прошлом. Ты прав, дорогой друг мой. Страданий было бы меньше среди людей, когда бы они, Бог весть, от чего они так устроены, не предавались с такой неутомимой силой воображения любимому своему занятию, воскрешению в памяти минувших бед и огорчений, вместо того, чтобы жить отнюдь не менее значимым сегодняшним днем. Сделай милость. Передай моей матушке, что поручение ее выполнил я наилучшим образом, и вскоре извещу ее обо всем подробно. Я поговорил с тетушкой и не нашел в ней решительно ничего общего с той злой ведьмой, каковою прослыла она в нашем семейном кругу. Это весьма живая женщина, хотя и строгого нрава, но с необыкновенно добрым сердцем. Я изложил матушкины жалобы по поводу удерживаемой ею нашей доли наследства. Она привела свои доводы и причины и назвала условия, при которых готова отдать все и даже более того, что нам причитается. Впрочем, не стану сейчас распространяться об этом предмете. Скажи матушке, что все уладится к ее полному удовлетворению. Должен заметить, однако, друг мой, история сия лишний раз убедила меня в том, что недоразумение и косность, пожалуй, производят в мире больше неприятностей, нежели злоба и коварство. Во всяком случае, последние определенно встречаются в жизни реже. Чувствую я себя здесь превосходно. Одиночество весьма благотворно действует на мою душу, всей райской местности, а весенняя пора, точно созданная для юности, обильно согревает мое зябкое сердце. Каждое дерево, каждый куст кажется букетом цветов, так что хочется, обратившись майским жуком, пуститься по волнам благовоний и пить нектар. Город сам по себе неказист, зато окрестности полны невыразимой красоты. Сие обстоятельство побудило покойного графа М. разбить сад на одном из холмов, кои, причудливо пересекаясь друг с другом, сходясь и вновь расходясь, образуют восхитительнейшие долины. Сад незатейлив, входя в него, тотчас же замечаешь, что план его начертан был не рукой ученого-садовника, но чувствительным сердцем, искавшим здесь уединение и покоя. Не раз, сидя в ветхой беседке, любимом прибежище усопшего, а ныне и моем прибежище, ронял я слезу, поминая прежнего хозяина. Вскоре я стану полноправным владельцем этих кущ. Садовник уже успел привязаться ко мне, и я постараюсь не разочаровать его. 10 мая. Душа моя полна света и радости, как эти лучезарные весенние утра, которыми наслаждаюсь я с неистовой жаждой. Я совсем один и радуюсь своей новой жизни в здешних краях, словно созданных для таких душ, как моя. Я так счастлив, друг мой, так упоен чувством мира и покоя, что даже искусство мое страдает от этого, ибо я решительно не могу рисовать, не в силах сделать даже штриха, а вместе с тем никогда еще прежде не чувствовал я себя художником более искусным, нежели в эти мгновения. Когда вокруг меня дымится туманом долина, а полуденное солнце недвижно висит над непроницаемым пологом темного леса, и лишь редкие лучи украдкой просачиваются в его священный мрак, когда я лежа в высокой траве у шумного ручья, вперев взор в густую пеструю сеть, сотканную из бесконечного множества былинок, внимаю голосу этого крохотного мира, населяемого мириадами загадочных, непостижимых букашек у самого моего сердца, и чувствую присутствие всемогущего, сотворившего нас по образу и подобию своему, дыхание вселюбящего, несущего нас в вечность на облаке нескончаемого блаженства. Чувствую, как окружающий меня мир и небо покоятся в самой душе моей, словно образ возлюбленной. Тогда меня порою охватывает тоска, и я думаю, ах, если б мог я выразить все это, напечатлеть на бумаге то, что так полно, так горячо живет во мне, дабы образы эти сделали зеркало моей души, подобно тому, как душа моя есть зеркало предвечного Бога. Но, друг мой, бремя этого чувства, сладостное иго прекрасного, слишком тяжко. Оно грозит раздавить меня. 12 мая. Не знаю, кому или чему обязан я тем, что все вокруг представляется мне райскими кущами, коварным духом ли, незримо витающим в всех краях, или собственной фантазией, распаляющей мое сердце. Есть в здешних окрестностях источник, коему прикован я волшебными чарами, точно Мелюзина со своими сестрами. Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. Примечание переводчика. Спустившись с небольшого холма, вдруг оказываешься ты перед сводами, под сенью которых лестница ступени в 20 ведет вниз, где из мраморной скалы бьет хрустальный ключ. Каменная ограда наверху, окаймляющая тенистую рощицу, прохлада — все это притягивает меня с неодолимой силою, точно некая сладостно-жуткая тайна. Я всякий день наведываюсь туда и провожу там час или более. Приходят из города девушки за водой, безобиднейшие и насущнейшие занятия, коего не чурались некогда и царские дочери. И, сидя у источника, я столь остро чувствую патриархальную жизнь, столь живо воображаю, как праотцы наши сводили у колодца знакомства друг с другом, встречали здесь своих суженых, и словно слышу, как реют вокруг колодцев и источников добрые духи. О, понять мои чувства способен лишь тот, кому хоть однажды довелось после долгой утомительной прогулки жарким днем наслаждаться прохладой лесного ключа. 13 мая. Ты спрашиваешь, не прислать ли мне мои книги. Заклинаю тебя, дорогой мой, избавь меня от сей напасти. Я не желаю более назиданий, ободрений, пришпориваний, ибо сердце мое и без того кипит, не ведая покоя. Мне надобно, напротив, колыбельная песня, которую и нашел я здесь с преизбытком в моем Гомере. Как часто баюкаю я свою волнующуюся кровь. Более своевольного, более мятежного сердца не сыскать во всем свете. Дорогой мой, мне ли говорить это тебе, тому, кто так часто принужден был горестно взирать на мои перемены от печали к безудержному веселью, от сладостной меланхолии к губительной страсти? Вдобавок я еще и пестую свое взбалмошное сердечко, словно больное дитя, беспрекословно исполняя все его капризы. Однако ж, не передавай никому моих признаний. Есть люди, которые сурово осудят меня за них. 15 мая. Простолюдины сего городишки уже знают и привечают меня, особенно детвора. Между тем сделал я одно печальное наблюдение. Когда в начале своего пребывания здесь я заговаривал с ними, дружелюбно расспрашивая о том, о сём, некоторые из них думали, что я насмехаюсь над ними, и отвечали мне грубостью. Но это не оттолкнуло меня от них. Я лишь отчетливее чувствовал то, что давно уже заметил. Люди, принадлежащие к привилегированным сословиям, нарочито холодны с простым народом и стараются держаться от него подальше, словно опасаясь навредить себе близостью к низшему званию. Впрочем, встречаются среди них ветреники и злые насмешники, будто бы снисходящие до бедняков, чтобы тем болезненнее высказать им свое высокомерие. Я знаю, равенства между нами нет и быть не может, однако же держусь того мнения, что человек, почитающий необходимым сторониться так называемой черни, дабы возвыситься в глазах окружающих, подобен трусу, бегущему от врага из страха перед поражением. Недавно был я вновь у источника и повстречал там молоденькую служанку, поставившую свой кувшин на нижнюю ступеньку лестницы и поглядывавшую наверх в ожидании других девушек, которые помогли бы ей водрузить его на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее. «Дозвольте помочь вам, сударыня», — молвил я ей. «О нет, что вы, сударь», — отвечала она, зардевшись, как маков цвет. «Ну же, без церемоний», — настаивал я. Она поправила круглую подушечку на голове, и я поставил на нее кувшин. Поблагодарив, она стала подниматься наверх. 17 мая. Я свел множество знакомств, хотя и не вхож покамест ни в один дом. Не знаю, чем могу я быть столь привлекателен для окружающих. Многим я тотчас прихожусь по нраву, они охотно составляют мне компанию, разделяя со мной часть пути, и мне грустно расставаться с ними, если пути наши скоро расходятся. Если спросишь ты, каковы люди в этом местечке, я должен буду ответить, как и в любом ином. С родом людским всюду дело обстоит одинаково. Большинство трудится, не покладая рук, чтобы жить. Те же крохи свободы, что остаются им, так пугают их, что они торопятся избавиться от них любыми способами. Вот удел человека. Однако народец славный. Когда порою, забывшись, я разделяю с ними те немногие радости, что жизнь все же дарует человеку, благочинное застолье, сдобренное простодушными дружелюбными шутками, конную прогулку по окрестностям, танцы и тому подобное увеселение, это производит на меня весьма благотворное действие. Главное не вспоминать в эти минуты о других силах, томящихся во мне и пропадающих в туне, которые принужден я усердно скрывать. Ах, как это теснит сердце! Увы, быть непонятым есть печальный жребий таких, как я. А зачем мне стала подругой моей юности? Зачем только судьба свела меня с нею? Я сам говорю себе, глупец, ты ищешь то, чему нет места под луною. Но ведь была же она, я чувствовал это сердце, эту необыкновенную душу, пред которыми и сам я оказался себе чем-то большим, чем был в действительности, ибо я был всем, чем только мог быть. Боже праведный! Во мне поистине не оставалось в те дни ни единой силы, лежащей под спудом. Пред нею рождалось во мне, во всей полноте своей, то дивное чувство, что позволило мне объять сердцем весь мир. Встречи наши были благодатнейшую почвою, на которой непрестанно взрастали и распускались цветы тончайших ощущений, остроумнейших мыслей и шуток, и все эти проявления духа, равно как и множественные вариации их, отмечены были печатью гениальности. И вот все исчезло. Она была старше меня годами и рано сошла во гроб. Никогда не забыть мне ее светлого ума и всепрощающей ангельской кротости. Несколько дней тому назад встретил я некоего Ф., открытого, приветливого юношу, чрезвычайно приятной наружности. Он только что вышел из университета и, хотя не считает себя мудрецом, но полагает, что знает более других. Впрочем, на студенческой скамье был он, кажется, отменно усерден, что могу я заключить по многим признакам, словом, имеет весьма недурные познания. Услыхав, что я рисую и владею греческим, явление, для здешних мест равное по значению падения метеоритов, поспешил он отрекомендоваться мне и усердно старался осчастливить собеседника сведениями из всех областей, от Бато до Вуда, от Депиля до Винкельмана, уверяя, между прочим, что от начала до конца прочел первую часть теории Зульцера и что имеет вдобавок рукопись Гейне об изучении античности. Я не стал подвергать сомнению сие уверения. Шарль Бато, 1713-1780. Французский эстетик, видный представитель классицизма. Роберт Вуд, 1716-1771, шотландский археолог. Роже де Пиль, 1635-1709, французский искусствовед и художник. Иоганн Винкельман, 1717-1768, немецкий археолог, искусствовед, автор известного труда «История искусства древности». Йоганн Зульцер, 1720-1779, немецко-швейцарский эстетик и философ. Христиан Гейне, 1729-1812, профессор классической филологии в Гёттингене. Познакомился я еще с одним славным господином, княжьим Амтманом, по-немецки Амтман, уездный судья, управляющий, человеком общительным и простодушным. Сказывают, будто его непременно надобно видеть в кругу его детей, коих у него 9. Мол, сие есть на редкость отрадное зрелище. В особенности же хвалят старшую дочь его. Он пригласил меня к себе, я намерен посетить его в один из ближайших дней. Живет он в княжьем охотничьем замке, в 1,5 часах отсюда, куда позволено было ему переселиться после кончины его супруги, так как пребывание в городе и в казенной квартире еще более усугубляли его скорбь. Попадалось мне также с полдюжины юродствующих оригиналов, в коих все невыносимо, наипаче же их дружба. Прощай, письмо мое придется тебе по вкусу, ибо имеет характер исключительно повествовательный. 22 мая. То, что жизнь человеческая есть всего лишь сон, замечали уже многие. Вот и я неразлучен с этим ощущением. Когда я думаю об узилище, в коем заключены созидательные, творческие силы человека, когда вижу я, что все действие их сводится исключительно к удовлетворению потребностей, не имеющих иной цели, кроме как продлить наше жалкое существование, и что всякий покой, даруемый нам определенными плодами пытливого разума, есть лишь грезы отчаяния, расписывающие стены нашей темницы яркими образами и светлыми далями. Все это, дорогой мой Вильгельм, затворяет мои уста. Я возвращаюсь в себя и нахожу там иной мир. Опять же, призрачный, рисуемый мне скорее смутным чувством и темную жаждой, нежели зримо осязаемой и полной живой силы. И все расплывается перед внутренним моим взором, и я, улыбаюсь, словно во сне, вновь обращаю его на мир здешний. Все высокоученые, школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не ведают природы своих желаний. Однако мало кто верит в то, что взрослые недалеко ушли от детей, что они столь же беспомощно блуждают в потемках и немногим более могут поведать о том, откуда пришли и куда идут, а поступки их столь же мало сообразуются с благими целями и что управляют ими в той же мере посредством кнута и пряника. Мне же представляется, что истины более очевидны и не придумать. Пометуя твое мнение на сей счет, осмелюсь доложить тебе. Счастливы те из них, что, подобно детям, живут нынешним днем, возятся со своими куклами, наряжают и переодевают их, с большой опаской и не меньшим вожделением ходят вокруг буфета, в коем матушка заперла сласти, а, получив, наконец, желаемое, уплетают лакомство за обе щеки и требуют еще. Счастливые создания! Блаженные те, кое жалкие и презренные занятия свои или паче чаяния страсти наделяют благозвучными именами и выдают оные за неслыханные подвиги во имя пользы и спасения человечества. Благо тому, кто может быть таким. Тот же, кто в смирении своем зрит тщету сих многообразных ущерений, кто видит, как всякий, довольный своим делом бюргер, посредством ножниц искусно обращает в рай свой садик и как невозмутимо влачит свое бремя, кряхтя и отдуваясь, несчастливец. И все в равной мере желают продлить удовольствие видеть свет солнца хотя бы на одну лишь минуту, тот безмолвствует и творит свой мир в себе самом и тоже счастлив тем, что он человек. И как бы ни был он ограничен обстоятельствами, условиями, он все ж питает в сердце своем сладостное чувство свободы и сознание того, что в любой миг может покинуть свою темницу. 26 мая. Ты знаешь мое свойство с легкостью приживаться в новом месте, мое умение найти приют где-нибудь в укромном уголке и жить, довольствуясь самым необходимым. Отыскал я такое местечко и здесь. В часе пути от города на живописном холме находится деревушка, называемая Вальгеймом. Читатель может не утруждать себя поисками названных здесь мест, мы пошли за необходимость изменить встречающиеся в оригинале подлинные имена и названия. Место расположения ее весьма примечательно. Поднявшись по тропе наверх, вдруг увидишь всю долину. Приветливая хозяйка, довольно ловкая и расторопная для своего возраста, угощает вином, пивом, кофе. Более же всего радуют меня здесь две раскидистые липы, осеняющие густыми ветвями своими маленькую площадь перед церковью, вокруг которой теснятся крестьянские дома, сараи и дворы. Более уютного, более отрадного для глаз уголка не встречал я давно. Велев вынести под липы мой столик и стул, я пью кофе и читаю своего Гомера. Когда я впервые случайно забрел сюда и очутился под липами, деревушка, объятая после полуденной тишиной, оказалась вымершей. Все трудились в поле. Один лишь мальчуган лет 4 сидел на земле, прижимая к груди другого малыша, полугодовалого младенца, сидевшего у него между ног, служа ему как бы креслом. Тот, несмотря на живость своих черных глаз, сидел покойно. Я нашел сию картину весьма занятной и, присев на плуг, стоявший напротив, с превеликим удовольствием запечатлел сцену братских объятий. Затем присовокупил я к изображенному ближайшую ограду, ворота сарая и несколько сломанных тележных колес. Все как было, без всяких прикрас и перемещений. И по прошествии часа обнаружил, что у меня вышел очень недурной, ладный и интересный рисунок, коему не прибавил я решительно ничего от себя. Это утвердило меня в моем намерении держаться впредь только натуры. Лишь натура, лишь природа бесконечно богата, лишь она одна создает великого художника. Можно многое сказать в защиту правил и законов искусства, приблизительно то же, что говорится в защиту общественных правил. Художник, воспитанный сообразно правилам, никогда не создаст ничего дурного и пошлого, подобно тому, как человек, сложившийся под влиянием законов и правил благопристойности, никогда не станет несносным соседом или записным злодеем. Однако ж, с другой стороны, что бы мне ни говорили, правила неминуемо убьют подлинное чувство натуры и подлинную выразительность. Ты скажешь чересчур категоричное суждение. Они лишь ограждают, подрезывают своевольную лозу и тому подобное. Друг мой, позволь мне прибегнуть к сравнению. Тут все обстоит так же, как с любовью. Вообрази юношу, питающего нежную привязанность к девушке, которой проводит всякий день у ее ног, щедро расточает свои силы, ежеминутно выражая ей свою беззаветную преданность. И тут является некий филистер, человек, состоящий в статской службе, облеченный чинами, и говорит ему: «Милостивый государь, любовь свойственна человеку, однако ж и любить должно по-человечески. Разделите ваши часы между трудом и досугом и посвящайте последней вашей избраннице. Сочтите ваше имение на то, что останется вам от расходов на насущные нужды. Не возбраняется вам делать ей время от времени подарки, однако не часто, а лишь ко дню рождения, именинам и тому подобное». Последует юноша доброму совету, выйдет из него толк. И я первый рекомендовал бы любому князю усадить его в одну из коллегий. Вот только с любовью его было бы покончено. А если он художник, то с живописью. О, друзья мои, отчего гений столь редко вырывается на волю из плена своей бренной оболочки, столь редко изливается бурным, сверкающим потоком, потрясая ваши смущенные души? Друзья мои, да от того, что по обоим берегам сего потока живут невозмутимые господа, которых беседки, клумбы с тюльпанами и грядки с овощами погибли бы, и которые посему заблаговременно возводят запруды и роют каналы, дабы отвратить грозящую опасность. 27 мая. За своими восторгами, патетическими излияниями и сравнениями я забыл рассказать тебе, чем закончилась история с детьми. Погруженный в своих раздумьях о судьбах искусства, кое изложил я тебе в предыдущем послании довольно беспорядочно, просидел я на упомянутом плуге добрых 2 часа. Наконец, под вечер явилась молодая женщина с корзинкой на руке и, направляясь к малышам, которые во все время не двинулись с места, еще издали крикнула: «Филипс, ай да молодец!» Мы поздоровались. Я встал, подошел ближе и осведомился, ее ли это дети. Она ответила утвердительно и, дав старшему кусок булки, взяла на руки младенца и расцеловала его со всей возможной материнской нежностью. «Я оставила Филипса с малышом», — сказала она, «а сама с старшим сыном пошла в город купить белого хлеба, сахару и глиняную миску для каши. Все это увидел я в ее корзинке, крышка которой откинулась. Сварю Гансу, так звали младшего, вечером супчику. Мой старшенький сорванец этакий разбил вчера миску, не поделив с Филипсом корочки на дне». Я спросил, где же старший? И едва она успела ответить, что он гоняет на лугу гусей, как тот прибежал в припрыжку и вручил брату ореховый прутик. Продолжая беседовать с женщиной, я узнал, что она дочка деревенского учителя и что муж ее отправился в Швейцарию за наследством, оставшимся после смерти с родственника. «Они и хотели обойти его», — пояснила она, — «и не отвечали на его письма, вот он и поехал. Боюсь, как бы ни случилась с ним какая-нибудь беда, нет от него никаких вестей». Насилу распрощавшись с нею, я подарил каждому из мальчуганов по крейцеру, вручил матери монету и для маленького, наказав принести ему в следующий раз из города булку к супу. На том мы и расстались. Скажу тебе, бесценный друг мой, когда чувства распирают мне грудь и рвутся наружу, нет лучшего средства усмирить сей бунт, нежели зрелище подобного существа, шествующего счастливую невозмутимостью по узкому кругу своего бытия, терпеливо преодолевающего день за днем и при виде облетающей листвы ни о чем не помышляющего, кроме того, что она есть предвестник зимы. С того дня я часто бываю там. Дети привыкли ко мне, я балую их сахаром, когда пью кофе, и делю с ними по вечерам свои бутерброды и простоквашу. По воскресным дням они неизменно получают свои крейцеры. Если же меня нет после обедни, то монеты передает им, по моему наказу, хозяйка харчевни. Они совершенно освоились со мною, доверчиво рассказывают мне обо всем на свете, особенно же меня забавляют их маленькие страсти и бурные проявления простодушных желаний, когда к ним присоединяются другие дети из деревни. Немалых усилий стоило мне уверить их мать, что они вовсе не докучают мне своей дружбой. 30 мая. То, что я давеча говорил о живописи, несомненно, касается и поэзии. Надобно лишь распознать совершенство и дерзнуть выразить его, однако ж этим немногим сказано много. Сегодня случилось мне наблюдать сцену, которая, спиши ее с натуры в чистом виде, являла бы собою прекраснейшую идиллию. Но к чему все это? Поэзия, сцена, идиллия. Неужто всякий раз при виде замечательного явления жизни или природы нам непременно надобно хвататься за перо, ваяло или кисть? Если за этим вступлением ты надеешься найти повествование о материях высоких и тонких, то вновь будешь жестоко обманут. Речь пойдет всего лишь о простом крестьянском парне, вызвавшем во мне живейшее участие. Я по обыкновению окажусь никудышным рассказчиком, ты же, вероятно, по обыкновению сочтешь мой рассказ преувеличением. А источником всей удивительной истории вновь стал Вальгейм, все тот же загадочный Вальгейм. Небольшая компания устроилась под липами пить кофе. Поскольку мне она была не совсем по душе, я под благовидным предлогом остался за своим столиком. Из ближайшего дома вышел молодой крестьянин и занялся починкой плуга, который я несколько дней тому назад рисовал. Его наружность располагала к себе, и я заговорил с ним, расспросил о его житье-бытие. Мы познакомились и, как это часто бывает у меня с людьми такого склада, подружились. Он рассказал мне, что состоит в работниках у одной вдовы и что очень доволен своей хозяйкой. Из того, как много он о ней рассказывал и как усердно ее хвалил, скоро заключил я, что он предан ей душой и телом. «Она уже не молода», — сказал он. «Покойный муж сильно обижал ее, и потому она не желает больше выходить замуж». Из рассказа же его отчетливо явствовало, как хороша она собою в его глазах, как желанна она ему, как он мечтает, чтобы она согласилась выйти за него, надеясь изгладить в ее памяти печальные воспоминания о первом замужестве. Мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы живописать тебе чистое, бескорыстное чувство этого парня, его любовь и верность. Да, мне понадобился бы величайший поэтический дар, чтобы вместе достоверно передать тебе и выразительность его жестов, гармонию его голоса, затаенный огонь в его глазах. Увы, словами не высказать той нежности, которая сквозила во всем его облике. Что бы ни говорил я, все выходило бы неуклюже и пошло. Особенно тронули меня его опасения, что я могу превратно истолковать его отношение к ней и усомниться в ее добропорядочности. Мне ни за что не донести до тебя всей прелести его описаний наружности вдовы, ее стана, столь пленительного для него, даже несмотря на то, что он уже утратил былую гибкость и притягательность. Никогда еще не встречал я в своей жизни и даже помыслить и вообразить себе не мог столь жаркой страсти и столь жгучего вожделения в сочетании со столь удивительной чистотой. Не спеши бронить меня, если я скажу тебе, что при одном только воспоминании об этой целомудренности и искренности у меня горит душа, и меня теперь повсюду преследует этот образ верности и любви, и что я сам, точно воспламенившись от нее, томлюсь и изнываю от тоски. Теперь мне хотелось бы поскорее увидеть и ее, а, впрочем, по некоторым размышлениям, мне следовало бы, напротив, избежать встречи с нею. Лучше видеть ее влюбленными глазами этого парня, ибо своими глазами я, быть может, увижу ее совсем иною, нежели представляется она сейчас моему внутреннему взору. Зачем же мне портить прекрасный образ?